Глава 15. Ну, естественно, очень много ведется речей о том, насколько плохо обучена, необеспечена и откровенно слаба была русская армия, способная бить якобы слабых, ни на что негодных австро-венгров и турок. Ну да, я слабость османских атак успел узнать на личном примере. Аскеры лезли вперед и стервенело, несмотря на собачий холод и плотное залегание снега в горах. В городе они сражались с упорством обреченных. А кроме того, они сумели протащить и пушки, и пулеметы через Бордовский перевал. И солдаты колонны Букретова уже во время русского контрнаступления успели почуять на себе, насколько действительно метки турецкие артиллеристы. Наконец, турки еще покажут себя во время Дарданельской операции, в ходе которой были задействованы огромные силы англо-французского флота и едва ли не полмиллионный десант русских союзников по Антанте. Но, несмотря на все силы, брошенные против них, османы отразят все атаки, оставив за собой поле битвы на Галлипольском полуострове. А Дарданельский десант обойдется союзникам в 300 тысяч солдатских жизней. С австро-венграми я еще не встречался, но по изученному мной перед погружением в игру Гальдап-Гумбиненскому сражению могу уверенно сказать, что в полевых боях, особенно начала войны, русская армия была сильнее германской. Никакого сверхоружия или технического превосходства за немцами в настоящий момент нет. Русские трехлинейки ничем не уступают кайзеровским маузерам. Число станковых пулеметов на полк выше именно в русских частях. 8 русских максимов против 6 МГ-08 у немцев. Нет у ганцев и никакого превосходства в артиллерии, за исключением тяжелых штурмовых орудий типа «Толстой Берты», но против укреплений той же советской крепости последние оказались бессильны. Россия вступила в войну с тяжелым бомбардировщиком Илья Муромец и в целом на первых порах не отставала от прочих участников по эффективности использования авиации. Да и после. И кроме того, в Первой мировой авиации не имела такой важной роли, в отличие от Второй. Наконец, тактика. Русская армия активно окапывалась с самого начала войны, получив бесценный опыт успешного возведения и использования полевой фортификации в сражениях русско-японской. Но в Европе к любви генерала Куропаткина к рытью окопов относились с пренебрежением и насмешкой, и германские солдаты шли в атаку под Гумбиненом в плотных густых цепях, не хуже османов под Сорокомышем. В этих густых цепях они на поле остались, расстрелянные с пулеметов и накрытые шрапнелью. Наконец, русские еще в противостоянии с японцами освоили такой прием, как стрельба артиллерии с закрытых позиций, в то время как немцы пытались под Гумбиненом вывести свои пушки на открытые позиции, для огня прямой наводкой. Да, растиражированное германцами поражение второй армии Самсонова весьма чувствительно ударило по имиджу русской армии и подняло упавший после Гумбинена боевой дух немцев. Тем не менее, первоначальный успех командующего первой армией Реннекамфа привел к тому, что на Восточный фронт германцы перебросили одну кавдивизию и два пехотных корпуса, коих так остро не хватило для победы немцев над французами в 1914 году. Кроме того, несмотря на тяжелые потери второй Самсоновской армии, она не была уничтожена, и, похоронив во встречных боях как минимум одну германскую дивизию, после короткого переформирования уже в сентябре нанесла новый удар по врагу. Но если боевые операции в Восточной Пруссии в целом сложились неудачно для русской армии, прежде всего из-за неумелого командования второй армии погибшего Самсонова и осуществляющего общее руководство Жилинского, то в Польше ситуация сложилась в целом в пользу именно русского оружия. Так, в ходе Варшавской и Вангородской операции германцы были вначале остановлены, а после отброшены. Поспешный отход скорее напоминал бегство, о чем свидетельствуют свыше 20 тысяч пленных. И хотя обе стороны понесли значительные потери, все же именно со стороны врага они оказались выше тысяч так на 15 зальдат. Вторая попытка немецкого наступления в Польше в 1914 году, так называемая Лодзинская операция, обернулась для кайзеровских войск еще более сильным поражением. Русские войска устроили ганцам котел, сократив 2,5 корпуса процентов так на 70 и полностью реваншировавшись за поражение армии генерала Самсонова. Вот только если о трагедии последнюю я хотя бы читал в романах Валентины Пикуля, то о победе над немцами в ходе Лодзинской операции до недавнего времени вообще ничего не слышал. Наконец, 1914 год – это год победной Галицийской битвы, в ходе которой русская армия вышла к Карпатам и освободила, ну а кто-то считает, что захватило, территорию былинной Червоной Руси, исторически подконтрольной древнему галицко-волынскому княжеству. И если в боях с русскими немцы несли сопоставимые с нашими потери, то австро-венгры потеряли в ходе сражений тысяч так на 100 больше солдат убитыми и ранеными, и столько же пленными. Общие потери врага оказались вдвое больше русских. Габсбурги потеряли до половины армии, сражающейся на русском фронте. В свою очередь, тяжелые потери врага позволили сербам в 1914 году выстоять и даже обратить австрийцев вспять на своей земле. И под занавес – Сорокомышская операция, в ходе которой в значительной степени уступающие османам русские войска добились блестящей победы. События, в коих мне выпала честь стать участником, слово именно о боях на Кавказском фронте и ходе их действий я читал вскользь. Помню, что Юденич, заменивший Мышлыкевского, сумел остановить начавшееся было отступление под Сорокомышем и всеми силами помог удержать город, после чего турка обратили вспять. Потом, кажется, было Эрзерумское сражение, а до него еще какие-то бои, в целом успешные для русской армии. И, наконец, Трапезунская операция. Кроме того, особняком стоит героическая оборона армянами Вана, в итоге освобожденного русскими войсками, и сам геноцид армян по всей территории Турецкой империи. Итак, 1914 год был годом русских побед на всех фронтах. Причем, если на Западном фронте германцы в одиночку сражались с французами, бельгийцами, англичанами, то на Восточном дела обстояли в точности наоборот. Так против русских действовали сильные немецкие контингенты 8-я и 9-я армии, большая часть австро-венгерских войск. Против России сражалось свыше 800 тысяч солдат, в то время как с сербами воевало изначально около 200 тысяч. Затем за счет резервов армию вторжения довели до 450. И едва ли не все турецкие силы, причем лучшие части. Конечно, сравнение с первым годом Великой Отечественной войны кому-то может показаться неуместным, так как основные силы немцев были сосредоточены на Западном фронте. И все же невозможно отрицать, на фоне тяжелых поражений британцев и французов, чудо на Марне, ставшего возможным исключительно благодаря русской победе под Гумбиненом. В 1914 году французы не пытались оспорить, что именно спешная переброска германских корпусов на восток спасла их. И бега к морю, русские победы действительно блистали. Но вот наступил 1915 год. Немцы перебросили ударные силы на восток, немного оправившись от недавнего поражения Австрии, спешно отмобилизовала армию, а союзники, вместо того, чтобы активизироваться на Западном фронте, выделили огромные силы для захвата Черноморских проливов, чтобы те не достались русским по итогам войны. Более того, русский заказ на выпуск снарядов и прочих боеприпасов, а также винтовок, размещенный на английских и французских заводах и оплаченный заранее, был присвоен союзничками для того, чтобы преодолеть свой снарядный голод. Соответственно, сами русские войска остались без требуемых боеприпасов и вооружения. Да, безусловно, размещение военных заказов за границей было худшей ошибкой военного министерства. Да, от англичан и французов было бы глупо ожидать, что они отправят снаряды, патроны, винтовки в Россию в тот момент, когда сами отчаянно нуждались в вооружении. Так или иначе, это было предательство. И в большей мере предательство в тот миг, когда немцы на Восточном фронте предприняли мощное наступление, а союзники даже не попытались как следует ударить по врагу и оттянуть на Западный фронт хоть сколько-то войск Второго Рейха. Естественно, в этих условиях русской императорской армии был нанесен ряд поражений, более известных как Великое отступление. Одним из немногих славных мгновений в тех боях стала героическая оборона крепости Осовец, чей гарнизон выдержал 3 штурма, 3-й с применением газов, события атаки мертвецов. Во время боев за крепость русскими войсками впервые в ходе Первой мировой была успешно применена комбинированная оборона долговременных крепостных сооружений с плотно занятым предполем, позже легшая в основу концепцию укрепрайонов. И именно благодаря этой системе обороны ганцы не смогли использовать свои берты. Их просто не удавалось подвести к фортам на дистанцию эффективного огня из-за упорно защищающих полевые укрепления русских солдат. В свою очередь, те не удавалось взять из-за плотного огня неразрушенных фортов. В итоге гарнизон оставил Осовец лишь по приказу командования, когда продолжение обороны несгибаемой крепости уже не имело военного смысла. Ну вот закончился 1915 год. Завершилось Великое отступление. И где же пролег фронт? В Подмосковье, у Петрограда или на берегу Волги? Нет. Была оставлена лишь Польша, часть Прибалтики, Литва, недавно освобожденная Галиция. Да, русские потери в 1915 году огромны, до миллиона солдат и офицеров. Вот только Самым тяжелым в 1941 году Великой Отечественной потери РККА на фронте свыше 3 миллионов бойцов и командиров. Некоторые оценки и того больше, до 5 миллионов, включая только 2 миллиона военнопленных. Да, это разные войны с совершенно разными системами вооружения, техники и тактики. И сравнение это, конечно, не совсем справедливо. В 1915-м у немцев не было ни мощнейшей авиации, ни танковых дивизий, способных продавить массой бронетехники практически любую оборону и уйти в глубокий прорыв, ни кампфгрупп, способных стремительно найти слабое место в советской обороне. И все же, даже в самые худшие дни Второй Отечественной никто в русской армии не мог помыслить, что немец подойдет к Москве или столице, Петрограду, что враг будет вести бои на Кавказе, прорвавшись к нему с севера, а не юга. Между тем, великое отступление русской императорской армии в 1915 году стало самым тяжелым поражением Российской империи в годы Первой мировой. Уже к 1916 году линия фронта стабилизировалась, а кризис снарядного голода миновал. Несмотря на критику императора, принявшего решение лично возглавить армию, со стороны части генералитета, простых солдат и офицеров весьма вдохновил тот факт, что государь с ними на фронте. И, на мой взгляд, тот факт, что Николай II принял командование именно в самый тяжелый период боев на фронте, делает ему лишь честь. Стало ли это стечением обстоятельств и совпадением, или нет, но когда император принял на себя полномочия главкома, ситуация на фронте начала выправляться. И 1916 год стал годом самых славных и громких побед русской императорской армии во Второй Отечественной. Брусиловский прорыв известен также как Луцкий. Многие недоисторики считают, что линия фронта, удерживаемая австрийцами в 1916-м, была значительно слабее немецкой на Сомме. Разве? Оборона противника состояла из трех эшелонов, самым сильным из которых был первый. Две-три линии разветвленных траншей, полноценных окопов полного профиля с укрепленными козырьками, блиндажами, подготовленными огневыми позициями, отсечными ходами и ходами сообщений. Для пулеметов – бетонные колпаки. На всех высотах доты. Создавались укрытия с бетонными сводами до 2 метров, выдерживавшие попадание практически любых снарядов. Пространство перед позициями простреливалось плотным фланкирующим огнем. Подступы были также пристрелены артиллерией. Правда, второй и третий эшелон состояли уже из одной-двух линий. Впереди окопов было натянуто по несколько рядов колючей проволоки или спирали Бруно на ряде участков под напряжением. Проволоки подвешивали бомбы, а подходы к траншеям также прикрывались минными полями. Между окопами и рядами колючей проволоки также организовывались различные ловушки, волчьи ямы. И столь укрепленные, сплошные траншеи только заполняли собой промежутки между основой обороны, опорными пунктами. А вот это уже были настоящие бетонные крепости с фортами, казематами и тяжелой артиллерией. Что же предложил генерал Брусилов? Понимая, что успех операции зависит прежде всего от выучки солдат, Алексей Алексеевич организовал в ближних тылах учения по преодолению всевозможных препятствий на выстроенных укреплениях, копирующих вражеские, тем самым повторив действия легендарного Суворова при подготовке к штурму Измаила. От каждого солдата и офицера требовалось доскональное знание своего личного оружия, практиковалась взаимозаменяемость на поле боя, весь личный состав знакомился с гранатами и пулеметами. Формировали специальные команды бомбометов. По ночам шли фортификационные работы с целью приблизиться своими траншеями к позициям врага. Также была организована доскональная разведка местности, причем были задействованы не только добровольцы, добывающие языков, но и авиация, ведущая разведку с воздуха. Брусилов очень рисковал, сосредоточив на участках прорывов подавляющее количество артиллерийских стволов своих армий. Ведь при этом были практически полностью оголены другие участки русского фронта. Однако ни немцы, ни австро-венгры не ожидали от противника каких-либо активных действий после разгрома 1915 года. Кайзер перебросил ударные части на Западный фронт, где началась мясорубка под Верденом. Более того, Брусилов собирался нанести не один мощный удар, а сразу три по числу армий в составе фронта. Это было рискованно. Но при удачном развитии наступления противник лишался возможности маневрировать резервами и купировать прорыв, как это в действительности и случилось. В ночь перед наступлением специальные команды добровольцев срезали колючую проволоку, снимали с нее бомбочки, делали проходы в минных полях. Затем на немецкие позиции обрушился просто чудовищный залп русской артиллерии. По воспоминаниям очевидцев, земля вставала дыбом, и австриякам жутко было находиться даже в своих окопах. Не закончилась еще артподготовка, а под ее прикрытием начали выдвигаться вперед русские подразделения. Брусилов впервые использовал тактику наступления за огневым валом, что позволило русским солдатам приблизиться вплотную к вражеским окопам. И в первых рядах вначале наступали, а после ползли по-пластунски бомбометатели, чью задачу входило уничтожение пулеметных точек врага. Брусиловский прорыв был максимально успешен. Проломив фронт врага на всех трех участках генерального наступления, командующий лишил немцев возможности маневрировать резервами и сумел бросить свои войска в оперативный прорыв. Австро-венгерские и германские войска были отброшены на 80-100 километров. Их потери оказались втрое выше русских и дошли до 1,5 миллионов, включая 350 тысяч солдат кайзера Вильгельма. После этого разгрома австрийцы могли держать лишь пассивную оборону. Кампания 1916 года создала предпосылки для полной окончательной победы России в успехе общего фронтового наступления русской императорской армии. В 1917 никто не сомневался. Можно привести в качестве примера мемуары Деникина. А будущие знаменитые шапки-богатырки красноармейцев были пошиты для будущих победных парадов. Но даже если бы фронтовое наступление не завершилось разгромом Германии в 1917, у Николая II был резервный план — Константинопольский десант.